Глава 13. Направленный взрыв. Макс Вебер дернул за ручку дверь, ведущую в дежурное помещение. Как и следовало ожидать, дверь была заперта. Вебер постучал рукояткой электрошокера по пластиковой перегородке, отделяющей его от запершихся внутри комендантов, и приветливо улыбнулся. «Открывайте, ребята!» Громко, чтобы перекрыть непрекращающееся завывание сирены, крикнул он. «Невежливо держать гостей за дверью!» Коменданты стояли, положив руки на рукоятки дубинок, чисто инстинктивное, лишенное какого-либо смысла движения. Они уже успели связаться с руководством и сообщить о нападении. Им приказали ждать подкрепления. Если бы еще и посоветовали, как им вдвоем противостоять трем десяткам вооруженных террористов. Один из комендантов с упорством зацикленного автомата ожесточенно дергал аварийный рычаг, раскрывающий все имеющиеся на складе двери и ворота. Напрасный труд, глядя на его тщетные усилия, усмехнулся Вебер. «Линию, идущую к дверным приводам, мы уже заблокировали. Мы бы вырубили и сирену, но боимся, что вместе с ней отключим и свет. Может быть, вы ее сами приглушите?» Коменданты не двинулись с места. «Диалога не получается», — сокрушенно развел руками Вебер. «Действуй, Вилли!» Невысокий, коренастый Иксайт подошел к перегородке и резаком с молекулярным жалом срубил дверные петли. Закончив с этим, он ударом ноги выбил дверь внутрь помещения. «Что ж, господа», — войдя в дежурку, обратился к комендантам Вебер, — «я думаю, вы понимаете, что разумным будет сложить оружие». Не отводя взгляда от комендантов, он протянул руку к пульту и отключил сирену. В воцарившейся тишине отчетливо раздался стук брошенных на пол дубинок. «Ну, вот и молодцы», — похвалил комендантов Вебер. «Уверяю вас, что если все пойдет так, как мы планируем, вам не будет причинено ни малейшего вреда. Несколько дней вам, тем не менее, придется провести в нашем обществе. Но вряд ли это доставит вам большие неудобства. Напротив, немножко отдохнете от службы, а заодно и отъедитесь». Макс сделал широкий жест рукой в сторону складского помещения. «Еды у нас достаточно». Коренастый Вилли обошел Макса и занял место за пультом управления автоматикой склада. «Все так, как я и предполагал», — пощелкав клавишами, удовлетворенно произнес он. «Контур слежения по всему внешнему периметру складского помещения. Реагирует на любое движение на расстоянии до 20 метров от стен. Если бы мы пошли к воротам все вместе, поднялась бы тревога, но зато теперь мы сами надежно защищены от внезапного нападения». «Жалко, конечно, Андрея», — Вебер мельком глянул на мертвого Иксайта, тело которого никто не потрудился убрать. «Но он сослужил нам хорошую службу. Где, кстати, тот тип, который пырнул его ножом?» «Получил по голове и отключился», — произнес высокого роста с крепким торсом Иксайт. Широкие полосы проседи в волосах делали его на вид значительно старше остальных. «Ну и где он теперь?» Седой Иксайт посмотрел по сторонам и пожал плечами. «Есть кто-нибудь еще на складе, кроме этого бравого бойца?» — обратился Макс к комендантам. Коменданты угрюмо молчали. «Будет лучше, если вы честно ответите на мой вопрос», — не повышая голоса, сказал Вебер. «Если ваши коллеги окажутся в нашем обществе, жизнь их будет вне опасности. В случае же внезапной встречи с моими людьми может произойти незапланированное кровопролитие. Но я жду ответа». Коменданты сумрачно посмотрели друг на друга. «Еще двое», — ответил один из них. Они производили обход, когда вы появились. «Уведите их», — указал на комендантов Вебер. «Багард, возьми с собой людей, обшарь все помещение. Но найди мне эту троицу. И запомни, никакой мести. Тот, что убил Андрея, всего лишь выполнял свой долг». Макс подошел к Вилли и взглянул через его плечо на моноэкран. «Ну, что еще интересного?» «Стандартная ситуация. На складе двое ворот, три двери для персонала и два аварийных выхода», — ответил, не оборачиваясь, Вилли. И световым карандашом отметил указанные места на плане складского помещения. «Все двери заблокированы. На аварийных имеются ручные приводы, но если их попытаются вскрыть, я об этом узнаю». «Хорошо, продолжай», — похлопал его по плечу Макс. «Где Рюйтель?» — крикнул он, выглянув в дверной проем. «Я здесь, Макс», — поднял руку вверх один из эксайтов. «У тебя все готово?» «Мины собраны. Детонаторы я буду устанавливать на местах». «Поторопись. У нас не так много времени. Сообщи мне, когда все будет готово». «Понял», — махнул рукой Рюйтель. На терминале инфосети запищал зуммер вызова. «Макс», — окликнул Вебер Вилли, — «с нами хотят поговорить. Ответить?» «Пока не надо», — остановил его Вебер. «Сигнал тревоги коменданты уже получили. Пусть теперь помучаются в неведении». «Как скажешь», — Вилли отключил звуковой сигнал вызова.